Текст 16. Дамар, сын Дамальди, правил после него. Он правил страной долго, и при нем были хорошие урожаи и мир. Про него ничего не рассказывают, кроме того, что он умер своей смертью в Упсале и был перенесен на поля Фюри и сожжен там на берегу реки. Там стоят его могильные камни. Тьодольф говорит так. «Множество раз, мужей премудрых, я вопрошал о кончине Ингви, дабы узнать, где же Дамар был отнесен к убийце Хальва, и ведомо мне, сражен недугом, у Фюри сгорел Фьёльнира родич».